и купили в складчину Маруси пару калош. Для этого расхода была на целую неделю сильно урезана порция собачьей радости, приходившаяся на каждого рыцаря. Но в молодости такие вещи не кажутся катастрофой. Ну, подтянули малость пояса. Конечно, сосало под ложечкой от голода, но настроение было отличное. Заступились за Марусю и обули ее. Сама Маруся была не богаче их. Калоши были для нее труднодоступны. В первые минуты встречи все говорят слишком громко. Привыкли считать, что их разделяет огромное расстояние. И разговор то и дело сползает на боковые тропинки. «Яшка!» — восторженно кричит Мария Ивановна. «Миленький, можно я тебя за рыжий ус потрогаю? А то не верится мне, что это вправду ты. Мы ведь к вам только на несколько часов, на рассвете отбудем». «Что так мало погостите?» — огорчается мама. «Домой пора, отец у нас скучает, ведь мы уже 3 месяца дома не были. И то крюку дали, чтобы к вам заехать. Ну да уж, как говорится, для друга нет круга. Милые вы мои дорогие! А где вы были, откуда приехали?» — допытывается папа. «На курорт я свою курносую возила. Леночка, как тебе дочка моя? Ничего? Она у меня тоже Александра, как и ваша. Только отец желал сына, потому и назвал дочь Алешкой. Можете себе представить? Этой зимой наши губернские светила заподозрили у девочки костный туберкулез. Я ее, конечно, сразу сгребла в охапку и на курорт, в Британь, в Сен-Брюэк. Море там и ветра удивительные. Никакого туберкулеза у нее не подтвердили. А за 2 с лишним месяца на соленом ветру Алешка вон в какой пейзаж превратилась. Ну а последние 10 дней мы с ней прожили в городе Рейне. Слыхали, небось, про такой? В газетах тоже, наверное, читали. Так что, можно сказать, мы вам от Дрейфуса самый свежий привет привезли». При этих словах Марии Ивановны Александр Степанович и Иван Константинович с Леней, начинавшие было переглядываться между собой, не пора ли, мол, уходить, не мешаем ли мы встрече друзей, усаживаются прочнее на своих стульях и смотрят Марии Ивановне в рот. «Шутка сказать! Из Рена приехала, из того самого Рена!» Конечно, про поклон от Дрейфуса она сказала в шутку, но кое-что интересное она, наверное, может рассказать. «Марусенька», — просит папа, — «умоляю, перестань скакать, как блоха, от одной темы к другой. Объясни толком, как это тебя из бретонского курорта в Рен занесло». «Вот именно, что занесло», — смеется Мария Ивановна. «Это арабка Петра Великого, дщерь моя. Знаете, кто она? Она будущий археолог. Вбила себе это в голову. Ну, а у нее что вбито, то забито, клещами не выдернешь». «Еще бы, и мама такая, и папа такой», — вставляет папа. «Кончили мы свое курортное сидение. Поезди, мама, немножко по Британии. Древняя страна, древнее зодчество. Ну и всякая там ерунда». «Мама!» — укоризненно вставляет молчаливая Алеша. «Да ладно уж! Приезжаем с Алешкой в Рен. Идем с вокзала в город, обиталище себе приискивать. Городок ничего, чистенький. Смотреть в нем, по-моему, нечего. Ну, арабка моя, конечно, другого мнения. Но до того городок богомольный, до того запуганно-реакционный, даже у нас таких немного сыщешь. Ни одной левой газеты в киосках купить нельзя. Даже потихоньку, из-под полы, и то не продают. Что ихние газеты о Дрейфусе пишут? Волосы дыбом. Я уж потом и читать почти перестала. Одно вранье и клевета. Ну, конечно, волнение у них по поводу предстоящего процесса неописуемое.